каждого своя реальность. Многие не могли понять, как люди при квантовом переходе будут жить в разных реальностях. Сейчас это замечательно видно. Планета одна, место одно, а реальности разные. Одни живут в страдании и боли, борются и выживают, зациклены на эгоистических желаниях и материальных ценностях. А другие раскрываются в свете любви, благодарности, радости жизни, чувствуют простое бытие, познают свой безграничный божественный потенциал. И эти реальности не только чувствуются, но и видны на тонком плане. Планета многомерна. Множество планетарных тел, как тонкие слои, накладываются друг на друга. Самые нижние реальности постепенно уходят и открываются более высокие вибрационные. Земля открыта для потоков света и расширяется в них каждый день, повышая свой вибрационный уровень. Планета – живое существо, которое духовно развивается и познает опыт, как и мы. Она возвращается в свет души и духа. Мы все связаны с планетой, так как на ней живем. Каждый из нас подключен, сонастроен с ее телами, с ее вибрационными реальностями. Что излучаем, то и притягиваем в ответ. Что внутри нас, то вокруг нас. Так одни видят и чувствуют вокруг одну темноту, а другие – божественный свет. Одни видят разрушение, а другие чувствуют раскрытие. Одни живут в страдании и боли, а другие радуются жизни. Все эти реальности прямо здесь, и люди чувствуют их, выбирая каждый день, в какую из них им жить. В какой реальности вы живете сейчас? В реальности боли и страданий или в реальности любви и наслаждения? Пожелай чистой любви и светлого мира тем, кто не был добр к тебе, и продолжай двигаться вперед. Это даст свободу вам обоим. Вы не можете изменить течение событий, но вы можете изменить свое отношение. Ведь именно отношение имеет значение, а не само событие. Мир – это притон желаний и страхов. Вы не найдете в нем покой. Чтобы найти покой, вам надо выйти за пределы мира. Основная причина мира – это любовь к себе. Из-за нее мы ищем удовольствие и избегаем боли. Замените любовь к себе любовью к высшему «Я», и картина изменится. Брахма-создатель – это сумма всех желаний. Мир – это инструмент для их удовлетворения. Души получают удовольствие, которых жаждут, и платят за них слезами. Время сравняет все счета. Закон равновесия господствует безраздельно. Только тогда, когда в твоем уме нет вещей, а в вещах нет твоего ума, ты свободен и одухотворен, пуст и чудесен. Управление вибрациями человека, его тела и души. Вы когда-нибудь задумывались о том, что вы, как физическое и нефизическое существо, функционируете на определенной вибрационной частоте? Хотелось бы вам узнать, какова она? Можно ли ее повысить или понизить? И главное, зачем это делать? Зачем повышать вибрации человека? Чтобы ответить на эти и другие вопросы, начнем с самого простого. Нужно раз и навсегда запомнить, что любое существо во Вселенной – это частота колебаний, это передатчик и приемник энергии. Большинство существ умеют управлять этими волнами и подстраиваться под окружающую среду. Человек не умеет. Поэтому человек болеет, мучается, испытывает негативные эмоции, дискомфорт. Он теряет связь как с природой, так и с самим собой. Мы не раз слышали от духовных людей, что у них получается привлекать в свою жизнь то, чего им хочется. При этом большинство из них говорят, что получают желаемое мгновенно, что им не нужно ничего ждать десятилетиями. Почему же у нас не получается делать то же самое? Потому что мы притягиваем то, что просим. Если человек находится в негативе, то к нему приходит негатив. Это не закон подлости. Просто Вселенная зеркально отображает человека и дает ему то, из чего он создан и что он передает в окружающую среду. Эти мысленные сигналы более материальны, чем можно себе представить. Поэтому, когда человек добивается внутренней гармонии мыслей, он получает то, что ему нужно, в течение очень короткого периода времени и без особых усилий. Это касается как материальных благ, так и духовных понятий. Практика повышения вибраций человека. Конечно, настроить вибрации человека на позитив не так уж и легко. По крайней мере, это не быстрый процесс. Он требует предельной концентрации ума, стараний и большого желания достичь поставленной цели. Для того, чтобы начать практику поднятия своего вибрационного уровня, необходимо, первое, проанализировать свои мысли. Сколько раз в день вы думаете негативно? Сколько раз позитивно? Чаще всего вы чувствуете усталость и подавленность, или же радость и спокойствие? Наверное, первое. Чтобы это изменить, просто представляйте, что вы излучаете свет и добро. Настраивайтесь, что вы уже готовы к тому, чтобы получать больше любви, больше денег, больше радостных моментов и больше энергии. Поймите, что вам не нужно это заслужить, заработать. Вы достойны этого с самого начала своего создания. Готовьте свой ум для этого. Второе. Проанализировать мысли окружающих людей. Если вокруг вас есть люди, которые постоянно вас угнетают, обижают и подавляют, немедленно сократите общение с ними. Не обязательно сразу рвать с ними все связи, но постарайтесь либо проводить с ними меньше времени, либо объяснить им, что больше не намерены поддаваться их гнету. Если же общение с ними сократить невозможно, например, вы работаете в одном кабинете, старайтесь ставить блоки вокруг своей ауры, представляя себе, что никакие волны не достигнут вас, пока вы сами не разрешите им. Вы будете оставаться словно в капсуле собственных высоких вибраций человека. Третье. Начните обращать внимание на детали. Когда в последний раз вы испытывали чувство радости от того, что слушаете музыку? Или едете на быстрой скорости по трассе? Или от порхания крыльев мотылька, случайно залетевшего в вашу комнату? Природа соткана из чудес. То, что человек перестал обращать на них внимание, вовсе не означает, что чудеса исчезли. А многие исследования доказывают, что когда человек начинает замечать детали, смотреть на привычные вещи по-новому, он чувствует подъем настроения. Если эту практику выполнять на протяжении длительного времени, то вибрационный уровень, а также осознанность, поднимаются. Четвертое. Не блокируйте свои мысли и чувства. Если вы гневаетесь по какой-то причине, вы не должны подавить себе этот гнев в пользу позитивного мышления. такая схема не просто не сработает, она позже взорвется в виде нервного срыва. Для начала необходимо найти очаг этого самого гнева, разобраться, почему вы гневаетесь и как этот гнев можно устранить. Вы быстро поймете, что внутри вас находятся крючки, шрамы, за которые реальность цепляется и доставляет вам неприятные ощущения. Медитируйте, размышляйте, очищайте свое внутреннее пространство, чтобы никакие факторы не смогли вывести вас из себя и заставили думать в негативном ключе. С этого начинается рост вибрации человека и переход на ступеньку выше в духовном развитии. Пятое. Выполняйте упражнения для равновесия. Нет, не тела, а ума. Выделите несколько часов в день для выполнения этой практики. Сосредотачивайтесь на своем внутреннем мире и думайте о том, что ничто не способно вывести вас из состояния умиротворения. Это можно выполнять как на работе, так и дома, в одиночестве или в кругу друзей. Представляйте себе, что вы сильное духовное существо, способное излучать столько вибраций, сколько нужно, а не столько, сколько вам разрешит пространство. Спустя некоторое время вы заметите, что так было всегда, что вы и только вы способны контролировать мир вокруг себя, притягивать желаемое и удерживать его возле себя, пока вам этого хочется. Шестое. Занимайтесь йогой или другими духовными практиками. Взаимодействие с людьми, находящимися на более высоком вибрационном уровне, направит вас в правильное русло. Вы будете смотреть на них, общаться с ними, повторять за ними их действия и поймете, в каком направлении вам нужно двигаться. Любые духовные практики успокаивают ум и уничтожают эго. Они словно делают уборку внутри вас, что помогает вам чувствовать легкость, спокойствие и уверенность в своих силах. К тому же йога тренирует ваше тело, вибрации которого неразрывно связаны с вибрациями вашей души. Седьмое. Измените питание. Да-да, вибрации тела человека и вибрации души – это единый механизм. Когда вашему телу недостает свежих фруктов или овощей, соков, орехов, воды или другой праны, оно начинает болеть, уставать, и его вибрации опускаются до самых низких. Даже если вы будете совершать часовую прогулку по хвойному лесу, перед этим съев полкилограмма мяса, вряд ли свежий воздух поможет вам чувствовать себя легче по приходу домой. Восьмое. Сделайте уборку дома и в жизни. Ваши вещи и обстановка вокруг вас помнят ваши последние вибрации. Если у вас есть рабочая одежда, в которой чаще всего вы находились в стрессе, избавьтесь от нее. То же самое относится и к мебели, и к технике, и даже к привычкам. Ничто не мешает вам добираться домой другой дорогой, если на прежней дороге вы постоянно встречаете одного неприятного человека или вечно красный светофор. Девятое. Визуализируйте желаемое. Вселенная действительно не знает, чего вы хотите. Она не умеет читать ваши мысли, и ей это не нужно. Просто она всегда готова прийти на помощь и исполнить любые ваши желания. Для этого вам нужно постоянно напоминать ей о них. Представьте себя в тех условиях, в которых вы хотите быть через день, месяц, год или 10 лет. Представляйте себе все, что хотите, даже если это будет цвет глаз вашей возлюбленной или порода собаки, о которой вы мечтали с детства. С помощью такой практики вы будете выполнять две важные вещи. Вы будете сами настраиваться на следование своим мечтам, и вы будете отправлять запросы для Вселенной. Невероятно, но уже через неделю после начала выполнения этих указаний вы почувствуете сдвиг. Вибрации переносятся с такой быстрой скоростью, что вам не потребуется ждать старости, чтобы получить желаемое. вы сразу же заметите прилив сил, инициативность и желание меняться. В вашу жизнь придут новые люди, новые возможности. Продолжайте выполнять указанные практики, и путь просветлится под вашими ногами. Однажды у старца спросили: «Отче, научи меня самой сильной молитве, а то молюсь-молюсь, а Бог меня не слышит». Старец, улыбнувшись, ответил: «Два человека оказались на необитаемом острове. Помощи ждать было неоткуда, и они молились, каждый как мог. Прежде всего им нужна была еда, и вот одному Бог послал ее в изобилие, а другому нет. Нужно было место, чтобы укрыться от непогоды. Один нашел уютную пещеру, а другой нет. Нужно было судно, чтобы выбраться с острова. Один нашел такое судно на берегу, а другой нет. Первый сел за весла и взял своего собрата по несчастью. Когда они отчалили от острова, один спросил у другого: «Почему, чего бы я ни попросил у Бога, он мне не давал?» Другой ответил: «Бог мне дал все, что я у него просил, потому что просил я его только об одном, чтобы он помог тебе». Самая сильная молитва – та, которая совершается с любовью к Богу и к ближнему, закончил свой рассказ старец. Если бы вы могли просто хранить внутреннюю тишину, не загрязненную воспоминаниями и ожиданиями, вы бы могли разглядеть прекрасный узор событий. Это ваше беспокойство создает хаос. Чувствуйте благодарность к человеку, который позволил вам разделить что-то с ним. Не иначе, не наоборот. Не считайте в глубине вашего сердца, что ему следовало бы быть благодарным, потому что вы что-то разделили с ним. Нет, сами чувствуйте благодарность за то, что он готов был выслушать вас, разделить некоторую энергию с вами, что он готов был выслушать вашу песню, что он готов был смотреть на ваш танец любви, что когда вы пришли, чтобы поделиться с ним собой, он не отверг ваш дар, ведь он мог бы и отказаться. Как научиться радоваться жизни? Освобождение от кармы. Позволение себе жить так, как ты хочешь, освобождает не только нас от многих проблем, но и других людей от нас или наших претензий. Карма состоит из сплошных стереотипов. Есть замечательная фраза: «Не зацикливайся». Карма – это зацикливание или остановка на цикле, который должен быть уже преодоленным. Это протаскивание в будущее того, чего там быть не должно – прошлого. Если человек несет в себе незавершенное прошлое переживание, он не может соответствовать настоящему моменту. Он привносит в настоящее то, чего в душе быть не должно. По этой причине он становится невротиком. Он чувствует рассогласование себя старого с новой ситуацией и теряет возможность приспособиться. Чтобы перестать быть прошлым, нужно просто почувствовать, подумать, заметить, проработать, доделать сюжет и оставить его. Может быть, это и есть самая главная работа человека, благодаря которой все остальное получится само собой. Страх есть зацикливание. Иллюзия – такое же зацикливание. Мучительные переживания стыда и вины – это тоже зацикливание, потому что они связаны с недоработкой сюжетов. Освобождение от зацикливаний позволяет человеку вести себя правильно, резонансно отвечать на происходящее. Человек является живой частью окружения. И если он не освобождается от старого, то он как бы выключается из реальности, становится чужим для окружающих. Освобождение от кармы порождает свободу, а свобода рождает страх перед самим собой. Свобода пугает человека. Он дезориентирован. Нет цепей, границ, решеток, рамок. Человек в ужасе спрашивает себя: «А вдруг я захочу убить кого-нибудь?» Да не захочет нормальный человек никого убивать. Ему даже в голову не придет нарушать правила общежития. Более того, чем свободнее человек, тем незаметнее, тем нормальнее он становится. Тем меньше он совершает неблагополучных поступков. Но зато внутри он изменяется полностью. Он перестает зависеть от кого бы то ни было. А отрыв от привязанности – это первый признак свободы от кармы. Человек перестает быть программируемым. Он не знает, что будет делать через 2 часа. Откуда он может знать сейчас, что понравится ему через 2 часа? Он чувствует себя погруженным в поток, который гармонично встраивает его в жизнь. Человек чувствует, что ведущая его сила разумна. И эта сила представлена в его душе его же собственными предпочтениями. Мы свободны от кармы, когда живем по сердцу, а не по уму, по наитию, а не по схеме, когда мы живем текущим моментом, а не заморочками, предубеждениями, страхами или негативными ожиданиями. Об этом легко говорить, но трудно реализовать в обычной жизни, потому что нельзя глубоко проникли в наши души. Привязанность к недавним событиям порождает пока маленькую карму. Но если люди страдают от того, что 30 лет назад поступили не в тот вуз, это уже полная карма. Привнося прошлое в настоящее, мы продолжаем плодить ошибки. Ненормально, когда в 2015 году человек эмоционально переживает события 2004 года. Они уже не существуют, но живут в нашей голове как на свалке. Как избавиться? Выбросить. По странному закону, эта элементарная операция почти никем не проводится. Никто не желает проветривать подсознание, пересматривать память, чистить ее. Человеческая память похожа на карманы, забитые всякой всячиной. Этот мусор мешает нам, но мы никак не желаем с ним расстаться. И эта заморочка распространяется и на материальную жизнь. Как не хочется расставаться с уже ненужными вещами. Это же великий символ кармы. Если нам не хватает духу, чтобы избавиться от материальных наслоений, то мы тем более не сможем расстаться с переживаниями. Удивительно то, что человек копит в себе только неприятные переживания. В обществе считается, что быть страдающим красиво. Когда кто-то пустил слезу, на него сразу обращают внимание. А когда кто-то смеется, ему злобно завидуют. Когда человек болен, мы активно сочувствуем ему. А когда он говорит, что у него все прекрасно, мы старательно пытаемся вставить палку в колесо. А за счет кого это тебе прекрасно? От этой установки общественного подсознания отдает чем-то дьявольским. Люди погружены в тотальный психоз. Им подсознательно хочется выглядеть несчастнее, чем они есть. Всеобъемлющие нельзя, мусор прошлого, являются основой любых социальных проблем, преступлений, конфликтов. С каким энтузиазмом везде говорится, что карма опутала весь мир. И никто не говорит, как же на самом деле легко избавиться от нее и стать просто счастливым человеком. Ужас в том, что мы не хотим даже представить себя счастливыми. Мы не можем согласиться с образом здорового, радостного, улыбающегося человека. Он не нравится нам. Ничего священного и ценного в негативных переживаниях просто нет. Они обесточивают психику, высасывают соки. Стряхните их, как дохлых комаров. Но почему люди не хотят этого делать? Одной из причин является социальное предпочтение. Человек боится жить без привычных болезней, без привычных неприятностей, без привычных и таких родных страданий и стенаний. Человек боится, что ему придется менять образ жизни, круг знакомых и, может быть, даже работу. Счастливый человек должен жить в совершенно другой среде. Поэтому многие люди предпочитают привычное и отказываются от приятного, и создают миф о чрезвычайной трудности достижения нормального состояния. Чтобы стать счастливым человеком, нужно просто понять, что ты не обязан быть страдающим. Решить проблему значит позволить себе стать другим, обрести новые качества, освободить себя от самого себя, освободить себя от привычного образа жизни. Но мы опираемся на закостенелость среды и говорим, что даже если и захотим измениться, она все равно вернет нас в прежнее состояние. Ничего подобного. Если в один прекрасный момент человек принимает решение стать счастливым, он элементарно преодолеет любые наезды. Но решение должно быть радикальным. Необходимо понять, что, став счастливым, ты мешаешь другим быть несчастными. Когда человек переходит от привычного к приятному, он обретает абсолютную психологическую защиту. Он становится недоступным для негативных внушений окружения. А многие называют его равнодушным, черствым, неотзывчивым. Невротики придумали большой словарь эпитетов, чтобы затаскивать друг друга в сети болезней. Человек, твердо решивший стать счастливым, обретает абсолютное сопротивление. Он не подвластен гипнозу. Окружающие начинают замечать его поначалу с раздражением. Но если вы стали счастливым, и это кому-то не нравится, радуйтесь. Он входит в контакт с вами. Продолжайте оставаться счастливым. Началась суггестия счастья. Вы начинаете проникать в его психику. Сначала он возмущается, беснуется. Так не должно быть. Почему у тебя морда такая довольна? А потом сам делает такую же. Благополучным состоянием тоже можно заражать. Внушение не обязательно негативно. Оно бывает и позитивным. Например, в виде передачи собственного благополучия, собственной радостной напряженности. По замыслу Господнему, человек обязан быть радостным. Радость – это ощущение пришедшей божественной благодати. Если вы пребываете в тихой радости, не возвышаясь над людьми, не понукая ими, то незаметно производите совершенно реальное внушение. А люди не могут сопротивляться ему, потому что они прикреплены к вам своей ненавистью. Рерих называл этот феномен «увлекать за собой». Радость заразительна точно так же, как заразительно и зло, и преступление, и любая болезнь. Если об этом помнить, вы приобретете сторонников. Они уже не удивляются тому, что вы свихнулись. Они привыкают к вам, а затем приучаются радоваться. Сделать это на самом деле нетрудно. К примеру, обратитесь к самому себе. Давай-ка улыбнемся. Попробуйте повторять этот девиз как можно чаще. Таким образом, мы разделяем психику на две половинки – привычку и новое состояние. Обращение к новому должно стать устойчивым и приятным. Устойчивое чувство свободы, независимости. Хоть весь мир рухни, больной я никому не нужен. Хоть весь мир тресни, несчастный я никому не принесу пользы. Я не смогу давать людям то, в чем они нуждаются, силу, радость, здоровье, энергию. Для начала счастливым должен стать я сам. Как? Начни с улыбки. Радость не является чем-то не от мира сего. Она изначально присутствует в нас. И чем большее количество людей мы заражаем радостью, тем проще становится жить. Возникают сообщества, группки, коллективы, достаточно часто радующихся людей. Эту силу толпа уже не сломит. Это уже очаг просветления, костерчик в ночи, вокруг которого собираются оживляющиеся мертвецы. Чтобы проявить радость, действительно утвердиться в ней, освободиться от кармы, зацикливаний, негативной памяти и сюжетов, нужна большая личная сила. Источники накопления личной силы. Сила берется в противостоянии социуму. Наберитесь наглости быть счастливым. Приготовьтесь к тому, что многим это не понравится. Результаты проявятся через один солнечный год. Необходимо наблюдать за собой, когда сваливаешься в депрессию, и рассматривать это как падение, пригибание к земле, принижение собственного достоинства. И восстанавливаться, зная, что усилие обязательно откроет внутренний источник радости. Источником личной силы является трезвый самоанализ под девизом «Ну и чего ты такой несчастный?». Попробуйте проговорить вслух причины своих несчастий. Чем дальше, тем больше вы будете хохотать над маразмами, которые заставляют вас быть несчастными. Конечно, трудно вытащить душу из-под внушений и заморочек. Мы плачемся по случаю любой болезни и называем это сочувствием. Известно, что плохое настроение губит организм и отравляет пространство. Но мы понимаем это умственно. Мы обессиливаем из-за того, что постоянно сопереживаем друг другу. У нас невообразимо силен эмоциональный стереотип сопереживания и несчастья. Мы не умеем сорадоваться, совеселиться. Хорошее состояние – не повод веселиться для современного человека. Конечно, вас не поймут, если вы станете хохотать на кладбище. Но, сделав грустное лицо, постарайтесь остаться внутри спокойными. Подумайте о том, что это должно было случиться. Разлука естественна. Когда-то уйдете и вы, и все остальные. Таков цикл жизни. Когда уходит любимый человек, мы жалеем самих себя, ведь не ему, а нам без него плохо. Скорбь подобного рода – это самосожаление, эгоистическое переживание, направленное только на нас самих. Этот эгоизм закреплен в паттернах культуры, в структурах поведения. Мы убеждены, что выполняем нравственный долг перед людьми, хотя на самом деле жалеем только себя, собственно говоря, без всяких на то оснований. Личную силу можно имитировать. Имитация пробуждает источник внутренней силы. Если вам плохо, потрудитесь представить себе, что вы уже сильны. Вы стоите на сцене как актер. Сыграйте сильного человека. Играйте по-настоящему, пока не надоест. Игра – простой метод вызывания силы. Человеческое тело устроено так, что если мы начинаем разыгрывать нужную нам роль, то вслед за этим мы приобретаем соответствующее внутреннее состояние. Как Мюнхгаузен, мы тащим себя за волосы из болота. Для достижения нужного эффекта необходимо помнить о тесной взаимосвязи души и тела, психики и физиологии. Используя данную методику в направлении радости от соединения от социальных заморочек, мы реально приобретаем эти качества. К сожалению, люди ищут всяких оправданий. Что же это я буду прикидываться, когда на душе так плохо? Самое ужасное, что под знаком таких размышлений проходит вся жизнь. Еще Рерих говорил, что сострадать могут люди, а сорадоваться только ангелы. Когда мы отвечаем радостью на радость, когда мы признаем, что его радость лучше, чем наша печаль, мы служим Богу, природе, становимся гейзерами этой радости. мы открываем в сердце заслонку, и оттуда извергается некий сладостный, радужный поток. Продать душу дьяволу означает жить как все. Отдать тело, ум, настроение, счастье, время – массе. Речь не идет о людях, составляющих массу. Толпа – это отдельный субъект, что-то предельно скучное, серое. Недаром во все времена ее называли чернью. Любой человек ценен, когда он выходит из толпы. Задача эзотеризма и заключается в том, чтобы всех вывести из толпы и расставить на свои места, чтобы каждый человек ощущал себя ценным, не возносясь над другими, чтобы человек не доверял голосам, которые призывают его расстраиваться, чтобы его выворачивало наизнанку от таких расстройств. И тогда он будет тысячу раз прав, потому что приятное – это голос Бога в душе. Человек, который разрешает себе радоваться, не хочет жить в обществе глупости, во тьме и серости. Он пока не может спасти всех, но спасает для начала хотя бы себя. А потом он заразит спасением всех остальных. Освобождение от кармы – это подвиг, потому что очень трудно решиться идти против всех, против инертной, компьютеризированной, зашоренной массы, замучившей себя собственной глупостью. Победа над кармой – это прыжок через бездну, отсоединение от уютного лона социума. Такой человек ничего не хочет объяснять людям. Он никого не насилует, не мучает. Для начала он просто выходит из игры. Освобождение от кармы – это внутреннее решение разрешить себе стать другим.